Глава вторая, в которой упоминаются кошки и пираты. Пурпурные персты Эос едва успели коснуться воды в бухте Керкеры, когда паром звезда Эллады натужно пыхтя пришвартовался к причалу. Распахнулась широкая трюмная дверь, и вереницей потянулись экипажи, грузовые повозки, ослики, небольшое стадо овец, возглавляемое солидным длиннобородым козлом. «Пошли», — скомандовала Полина, — «бери чемодан». Сама она подхватила племянников рюкзак, свою дамскую сумочку и шляпную картонку, в которой, помимо, собственно, шляпок, была пристроена рукопись монографии о дифференциальной топологии, над которой госпожа Разумова периодически постоянно работала уже пару лет. Стоя у перил и пережидая, пока паром освободится от грузовых повозок и начнет выпускать пассажиров, она инстинктивно высматривала на берегу Грифса, дворецкого леди Камиллы, ведь их же обещали встретить. Но невысокой полной фигуры видно не было. У кромки воды толпились жилистые загорелые мужчины в соломенных шляпах или лихо повязанных бело-синих банданах. Дальше, безо всякого порядка, были брошены экипажи и повозки, запряженные осликами или лошадьми. Потом сливались в единую массу белые дома среди зелени и замыкали полукруг фиолетовые силуэты гор. Наконец, последний экипаж выкатился через разъявленную широкую пасть грузового отсека, и по трапам пассажиры повалили вниз. Юра отобрал у тетушки рюкзак, подхватил чемодан, и они влились в этот поток. Взгляд Полины скользил по картонкам и листам бумаги в руках встречающих, читая чужие фамилии. Наконец зацепился за что-то осмысленное. «Мисс Майнд» было написано на листе, который держал в руках коренастый, дочерна загорелый незнакомец, одетый точно так же, как и прочие здешние мужчины, в темные штаны, белую рубашку и сандалии. Голову его покрывала бандана с узлом, завязанная над ухом. Они встретились глазами, и мужчина поднял табличку повыше. Полина истово закивала и решительно направилась к нему. Юрка прошептал зачарованно: «Ух ты! Какие усы!» Усы и в самом деле были выдающиеся, пышные, истинно черные, с загнутыми вверх заостренными кончиками. Сразу было видно, что за этим предметом роскоши тщательно ухаживают, умощают специальными маслами и расчесывают особыми щеточками. «Мисс Майнд, это я», — сказала Полина усачу. «Госпожа графиня приказала мне встретить вас. Мальчик с вами». Он ловко отобрал у Юрки чемодан и пошел куда-то к белым зданиям, разрезая толпу с неумолимостью ледокола. Племянник за спиной запыхтел горестно. С некоторых пор он очень болезненно относился к попыткам считать его ребенком и даже на подростка не соглашался. Трое старших братьев и их новая, взрослая, послешкольная жизнь манили его несказанно. Экипаж оказался роскошным. Странно было бы ждать от леди Камиллы чего-то менее солидного, чем последний Даймлер, новенький, сверкающий синим лаком. Юрка притих, чемодан, рюкзак и шляпная коробка отправились в багажный отсек. Усатый водитель почтительно придержал дверь, и Полина уселась на мягкое кожаное сиденье. Племянник скользнул следом. Водитель активировал элементали двигателя, и они тронулись с места. «Нам долго ехать?» — спросила Полина. «Примерно 40 минут. Часть пути идет по горной дороге, там, возможны задержки». «Понятно», — кивнула она и стала смотреть в окно. «Как здесь много зелени!» «Я думала, острова уже к середине лета становятся высохшими». «Становятся, госпожа», — кивнул усач. «Крит, Родос, Тира. Да, там все высыхает. Только не Керкера. У нас достаточно влаги, чтобы зелень оставалась до осени». «А это Даймлер 740?» — не выдержал Юра. «740М», — ответил водитель. «Знаешь, в чем разница? В количестве элементалей? Не только. Здесь равное количество воздушных и огненных. что гораздо лучше для поездок в горах. И они пустились в обсуждение технических подробностей, сравнивая достоинства и недостатки разных моделей экипажей. Полина, исключенная из этого мужского клуба, смотрела в окно на проплывающие оливковые рощи, виноградники, поля с непонятными культурами, высаженными ровными рядами, на дома с непременными навесами, увитыми розами и виноградом, и пыталась представить себе, как она будет тут жить. 2 месяца — немалый срок. В Люнденвике они с леди Камиллой виделись часто и проводили вместе немало времени, но все же у каждой был свой дом. Ладно, у нее отель, но все равно. А здесь надо будет приспособиться существовать под одной крышей. И как оно еще пойдет? Поля и виноградники как-то незаметно закончились, сменившись городком. Обычный такой городок, каких 12 на дюжину на любом из Эллинских островов. 2-этажные дома, кофейни, магазинчики с сувенирами, овощная и рыбная лавки, распахнутые настежь ворота рынка, еще кофейня, рыбный ресторан, храм Единого. Возле храма водитель остановил экипаж и, повернувшись к Полине, спросил: «Мисс Майнд, вы позволите на минутку? А то потом отец Георгий уедет в горные селения, и я его уже не застану». «Конечно, идите», — кивнул я. Старый как мир священник, выгоревший до ржаной ряси и маленькой черной шапочки, из-под которой одуванчиковым венчиком торчали седые волосы, сидел в кресле качалки у входа. Он дремал, явно никуда не собираясь. «Какие там горные селения?» — подумала Полина, пытаясь сосчитать облепивших старика кошек. «Он рассыплется, если с места встанет». Но тут из раскрытых дверей вышел другой священник, молодой, чернобородый, и ряса у него была новая, из дорогой ткани. Он остановился и о чем-то поговорил с водителем. Мужчины обменялись рукопожатием и вернулись каждый на свое место. Тот, что в черной хламиде, вошел в храм, а водитель добежал до экипажа и занял свое место. «Спасибо, мисс Майнд». «Да не за что», — лениво ответила Полина. «А что, здесь 2 священника?» «Один», — водитель даже немного удивился. «Отец Георгий». «А, вы про отца Софоклиса?» «Так он не служит уже, да и не помнит почти ничего». «Вот». Греется на солнышке, кошек прикармливает. Он еще в юности пострадал очень. Говорят, 3 года даже встать не мог, не то что ходить. А потом, милостью святой Бригитты, выправился потихоньку. Но несколько лет назад из Афин прислали отца Георгия, и Софокли сразу как-то сдал. Память стал терять, слепнуть. Кошки-то, они на больных местах лежат, где его пираты ломали и резали. «Пираты!» — ахнул Юрка. «Настоящие?» «Да уж не игрушечные», — водитель покачал головой. «Откуда-то из Влёры набежали со стороны Албании. Народу похватали, пограбили». «Это в каком же году было?» — Полина удивилась. «Пираты? Вот сейчас, недавно, в Союзе Королевств?» «В самом конце прошлого века. Не то 2098-й?» «Не то 9-й». За разговором экипаж проехал городок насквозь, и перед ними выросла высокая ограда, оплетённая ежевикой и синим вьюнком. В ограде этой была небольшая калитка, распахнутая настежь, а за ней виднелись клумбы, кусты роз, аккуратно подстриженные деревья и дальше в глубине белая стена дома. «Можно войти здесь, мисс Майнд, или объехать вокруг и к главным воротам?» пояснил водитель, так и остающийся безымянным. «Но вообще-то, похоже, вас здесь ждут», — хмыкнул он. Полина увидела идущую по дорожке им навстречу высокую фигуру в платье и белоснежном фартуке, узнала в ней Бидер и поняла — приехали. При всей своей суровости, а может быть и благодаря ей, Бидер распорядилась обо всем наилучшим образом. По ее кивку усатый водитель подхватил чемодан и рюкзак и понес на 2-й этаж, а горничная склонила голову перед гостями. «Мисс Майнд, мастер Джордж, прошу вас следовать за мной». Комнаты им отвели на втором этаже. Большая спальня с белыми стенами и прохладным полом из терракотовой плитки была полутемной из-за закрытых ставней. Полина подошла к окну, открыла деревянную решетчатую створку и задохнулась. Море! Вот оно! Совсем рядом. Только пройти по дорожке между розовых кустов, выйти в ворота, и окажешься на широкой полосе серой мелкой гальки. Йорка притих за ее плечом, потом спросил. «И у меня тоже будет так». «Пойдем посмотрим?» — предложила ему тетушка. Его комната оказалась соседней, точно такой же, и за окном точно так же было море. На тумбочке возле кровати стоял стакан с молоком и тарелка с кексами и печеньем. «Еще очень рано», — пояснила Биддер. «Миледи предположила, что вы захотите прилечь и отдохнуть с дороги, а потом уже вместе с ней позавтракаете. Ванны у вас одна на две спальни. Это не смутит?» Разумеется, они захотели. И молоко оказалось очень кстати, и печенье пошло на ура. И спать после всего этого захотелось так, что Полина чуть было не уснула прямо как была, в джинсах и футболке. Могучим усилием воли она все это сбросила прямо на пол, пробормотала «потом постираю» и упала в кровать.